Глава первая. Понимание вебтунов. Что такое вебтун? Вебтун и комикс одно и то же. Почему вебтуны вертикальные? Если вы поклонник вебтунов или начинающий автор, возможно, у вас возникали похожие вопросы. Вероятно, вы относились к ним небрежно, поскольку считали, что изучение творческих техник важнее. С появлением вебтунов культура и индустрия комиксов мгновенно изменилась. В современном мире, где общество, культура, наука и технологии ежедневно меняются, крупные изменения могут происходить сколько угодно раз. Автор вебтунов должен уметь гибко реагировать на трансформации. Если вы понимаете, что такое вебтун, то у вас будет меньше преград на пути становления автора. Чтобы помочь вам понять вебтун, мы рассмотрим их общую концепцию и различные характеристики. Как только вы поймете, какое место в мире занимает вебтун, работа автора станет для вас более понятной.